5. Ходжес проходит половину Харпер-Роуд, а потом начинает стучаться в двери, совсем как в прежние времена. Снова и снова пересекает улицу, не пропуская ни одного дома по пути к своему. День будний, но удивительно много людей отвечает на его стук или звонок. Некоторые — мамы-домохозяйки, однако хватает и пенсионеров, таких же, как он, которым в достаточной мере повезло в жизни. Они успели расплатиться за свои дома, прежде чем экономика рухнула в пропасть, а в остальном едва сводят концы с концами. Наверное, им не приходится бороться за существование изо дня в день или из недели в неделю. Но в конце месяца наверняка возникает вопрос, пойдут ли оставшиеся деньги на еду или на лекарства. Его история проста, потому что лучше простоты ничего нет. Он говорит, что в нескольких кварталах отсюда совершена серия краж со взломом. Подростки, наверное. И он хочет знать, не видел ли кто раньше в их районе подозрительные автомобили, которые показывались здесь не один раз. Может, даже ехали с меньшей скоростью, чем разрешенные 25 миль в час. Больше ему говорить и не нужно. Они все смотрят полицейские сериалы и знают, что такое прощупывание местности. Он показывает им свое удостоверение. На нем, под фотографией, поверх имени, фамилии и должности, стоит красная печать в отставке. Он сразу говорит, что нет, полиция не обращалась к нему с такой просьбой. Меньше всего ему хочется, чтобы соседи позвонили в управление и задали соответствующие вопросы. Это его собственная инициатива. Он тоже живет в этом районе, в конце концов, и готов внести лепту в повышение безопасности. Миссис Мельбурн, вдова, чьи цветы зачаровали Одила, приглашает его на кофе с булочками. Ходжес соглашается, чувствуя ее одиночество. Это его первый настоящий разговор с ней, и он быстро понимает, что в лучшем случае она эксцентричная, в худшем — больная на всю голову. Но язык подвешен хорошо. В этом он отдает ей должное. Она рассказывает о черном внедорожнике, который видела, с тонированными стеклами, через которые ничего не видно, таком же, как в 24 часах. И особо подчеркивает специальные антенны, установленные на нем. Называет их взбивалками и показывает, как они вращаются. «Да-да», — кивает Ходжес. «Позвольте мне это записать». Открывает чистую страницу и пишет. «Надо отсюда выметаться и побыстрее». «Хорошая идея», — говорит она, сверкая глазами. «Я, кстати, давно хотела сказать, что очень сожалела, когда от вас ушла жена, детектив Ходжес. Она ведь ушла, так?» «Мы согласились, что порознь нам будет лучше», — доброжелательно отвечает Ходжес, хотя миссис Мельбурн и не вызывает у него теплых чувств. «Это приятно поболтать с вами и узнать, что вы по-прежнему начеку. Еще булочку». Ходжес смотрит на часы, захлопывает блокнот и встает. «Я бы с удовольствием, но должен идти. В полдень у меня встреча». Она оглядывает его тучное тело. «С врачом?» «С мануальным терапевтом». Она хмурится, и ее лицо становится похожим на грецкий орех с глазами. «Подумайте хорошенько, детектив Ходжес. Мануальщики опасны. Есть люди, которые ложились на их столы и больше уже не ходили». Она провожает его до двери. На крыльце говорит: «Я бы проверила и мороженщика. Этот выглядит подозрительно. Как вы думаете, на фабрике мороженого Леба проверяют людей, которых нанимают водителями этих фургонов? Надеюсь, что так, потому что этот выглядит подозрительно. Возможно, он пидорост». «Я уверен, что водители предоставляют рекомендательные письма, но я проверю». «Еще одна хорошая идея», — восклицает она. Ходжес задается вопросом, а что он сделает, если она достанет длинный крюк, как в старых водевильных шоу, и попытается утащить его обратно в дом? В голове всплывает детское воспоминание. Ведьма из сказки «Гензель и Гретель». «А еще? Только что об этом вспомнила. Я в последнее время видела несколько автофургонов. Они выглядели как доставка с названиями компаний на бортах. Но ведь написать-то можно что угодно, правда?» «Такое вполне возможно», — соглашается Ходжес, спускаясь по ступенькам. «Вам надо зайти в дом 17». Миссис Мельбурн тычет пальцем вниз по склону. «Это почти у самой Ганновер-стрит. Люди приходят туда поздно и заводят громкую музыку». Она наклоняется вперед, согнувшись почти пополам. «Возможно, это наркопритон. Рассадник крака». Ходжес благодарит ее за наводку и пересекает улицу. «Черный внедорожник и фургон мистер Вкусняшка», — думает он. «Плюс автофургоны, набитые террористами Аль-Каиды». На другой стороне улицы он находит папашу-домохозяина, звать которого Алан Боуфингер. «Только не путайте меня с Голдфингером», — говорит он, приглашая Ходжеса присесть на один из пластмассовых стульев, которые стоят в тени с левой стороны дома. Ходжес с удовольствием принимает приглашение. Боуфингер рассказывает ему, что зарабатывает на жизнь сочинением текстов поздравительных открыток. «Я специализируюсь на чуть язвительных. Снаружи, скажем, будет написано «Счастливого дня рождения! Кто самый лучший?» А внутри — сложенный пополам листик блестящей фольги». «Да, и что там написано?» Боуфингер поднимает руки, складывает из пальцев рамку. «Не ты, но мы все равно тебя любим». «Как-то грубовато», — высказывается Ходжес. «Да, но заканчивается послание выражением любви. И благодаря этому открытка и продается. Сначала щелчок по носу, потом объятие. Что же касается причины вашего прихода, мистер Ходжес, или мне называть вас детективом?» «Просто мистером». «Ах, я не видел ничего, кроме обычного транспорта. Если кто-то сбавлял скорость, так это люди, которые искали нужный им адрес. И фургон с мороженым, который появляется здесь после окончания школьных занятий». Боуфингер закатывает глаза. «Миссис Мельбурн, много чего вам наговорила?» «Ну...» «Она состояла в НКИАФ, Национальном комитете исследований атмосферных феноменов». «Вы про погоду? Торнадо, смерч, тайфуны?» «Летающие тарелки». Боуфингер сводит брови к переносице, вскидывает руки к небу. «Она думает, они среди нас». Тут Ходжес произносит фразу, которая никогда бы не слетела с его губ, будь он при исполнении. «Она думает, что водитель фургона мистер Вкусняшка может быть пидоростом». Боуфингер смеется, пока из глаз не текут слезы. «Господи! Этот парень ездит здесь уже 5 или 6 лет, звеня колокольчиками. Как думаете, скольких за это время он мог обратить в свою веру?» «Не знаю», — отвечает Ходжес, поднимаясь. «Десятки, наверное». Он протягивает руку, и Боуфингер пожимает ее. Это еще один любопытный момент, который открылся Ходжесу после ухода на пенсию. Его соседи могут кое-что рассказать, и каждый — личность со своими особенностями. Некоторые даже интересные люди. Когда он убирает блокнот, на лице Боуфингера отражается тревога. «Что такое?» — спрашивает Ходжес, сразу насторожившись. Боуфингер указывает на дом на другой стороне улицы. «Вы ели ее булочки?» «Ел. А что?» «Тогда на вашем месте я бы несколько часов держался поближе к туалету».